Ленин успешно индустриализировал страну и уничтожил миллионы ее граждан. Он положил конец холодной войне, но не смог справиться с последствиями мира. Он пришел к власти как национальный герой и ушел с поста разбитым человеком. Политики, изменившие мир. Политические деятели России. Во вторник и среду в 10 вечера на канале Viasat History. Are you crazy? What? You won't kill me! I put half in. No. В этом мире много приятных вещей. Например, еда. Get my little friend, put him here. And you get the bells, and you ring them together, but hard. Yeah? Странные любовные утехи, нашпигованная черным юмором драма «Испанка» на канале ТВ-1000. Это был идеальный план. This is Jennings, stay calm. My name is Joe, and I'm gonna help you through this thing. До тех пор, пока он отказался быть идеальной жертвой. Шарлиз Терон, Кортни Лав и Кевин Бейкон. В триллере «24 часа» на канале ТВ-1000. Самая длинная ночь года. Грань между живыми и мертвыми становится едва различимой. И привидения возвращаются на землю. Корни этого широко распространившегося поверья лежат далеко в кельтском фольклоре. В Хэллоуин канал Viasat History покажет вам документальный фильм об истоках самого темного праздника. Праздник умирающего солнца. Скоро на канале Viasat History. Узнайте правду о самых значимых событиях в истории человечества. Может, мы расскажем вам обо всем в новых загадках сегодня в 20:00 на канале Viasat History. Since the dawn of time, man has never stood still. The history of science and inventions takes a nostalgic look at the endeavor of mankind in an ever-changing environment. From the wonders of the ancient world to the miracles of the modern age, man has and will continue to reach for the impossible. The history of science and inventions on Viasat History. Покорение морей. От побед до поражений. Морская история. Сегодня в 18:00 на канале Viasat History. In the colony, British and Australian families turned back the clock to recreate life in the Australian outback in the 1800s and face some tough challenges. We're running out of the water. Fighting hunger. They're all gone cold turkey here and everything. Illness. Been told the water. Extreme weather. Flooding. Cold. And themselves. You just can't trust him. I'd try and get rid of him this year. The Colony, Fridays at 10 on Viasat History. Very idealistic, I hope I still am. A történelem mélyen tisztelt és sokat szidott alakjai. De kik voltak ők, és mennyit tudunk róluk valójában? Valódi emberek a mitoszok mögött. Hamarosan a Viasat History-n. Mass murder in midsummer appears perfectly normal. I killed her. It's as simple as that. Every time Detective Chief Inspector Tom Barnaby goes into the villages, nothing in this case is straightforward. It's always the same thing. Blackmail, sexual deviancy, death. and only he can reduce the body count of this sleepy county. Midsummer Murders. Monday and Tuesday at 9:15 on Hallmark. Przez 300 lat stanowił imponującą granicę imperium. Mur Hadriana w północnej Anglii. Wspaniała kamienna bariera, która rozgraniczała dwie kultury i podkreślała rzymską dominację. W Viasat History podróżujemy w czasie, by odkryć fascynujące dzieje świata sprzed 2000 lat. Even something this small can tell us about a single person who lived on Hadrian's Wall. Poznajmy sekrety muru Hadriana. Europejska premiera 25 stycznia w Viasat History. Пока прошлое еще настоящее, оно предопределяет будущее. Канал Viasat History приоткроет завесу над минувшими эпохами. Перед вами откроется поколение прошедших лет и мириады моментов, что изменили наш мир навсегда. Вы увидите игроков, чьи игры привели к кризисам. Злодеев, чье наследие живо до сих пор. И мечтателей, чьи видения спровоцировали перемены. От революции до войн, от спорта до искусства, от открытий и изобретений до самых ужасных катастроф нашего времени. Канал Viasat History расскажет о ключевых событиях нашего прошлого. Загляните в древнейшую и новейшую историю. Mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat, but they have failed. Изучите военную историю. At 11:15 a.m. he made his famous signal. We besieged them and we killed most of them. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. Познакомьтесь с кумирами и легендами поп-культуры. И переживите заново знаменательные события спорта. Разгадайте мифы и загадки всех времен. Подумайте о величайших изобретениях и достижениях, что изменили нашу жизнь навеки. Самые знаменательные исторические события оживут в шикарных постановках на канале Viasat History. Отмечайте исторические вещи. И необычные годовщины. Углубитесь в культурные, социальные и политические революции. Канал Viasat History с гордостью представляет все это на одном информативном и захватывающем канале. Канал Viasat History, там, где оживает история. David förekom ofta och gärna i vårt hem. Han var gift. Liv Ullmanin elokuvassa. Du vill älska mig. Rakkauden ilo. Eron tuska. Men varför kan du aldrig ta någonting bara för vad det är? Christer Henriksson. Lena Endre. Thomas Hansson. Uskoton. Tiistaina kolmeen eri aikaan. This committee gave me a very specific and challenging task. See you later. On uskomatonta. Hello, Fizz. Mitä kaikkea voi tehdä? Get up. Problem. Jos kukaan ei näe. Mies ilman varjoa. Ensi ilta lauantaina kolmeen eri aikaan. Vládci Číny, terakotové armády, proč? Skvostné město bylo dobyto a odsouzeno k trýznivému zániku. Řím, srdce světa po 600 let, srovnán se zemí. Staňte se svědky vzestupu a pádu civilizací a poznejte osobnosti, které řídily jejich osud. Dějiny starověku každou sobotu a neděli v 17 hodin na Viasat History. Мы устанавливаем ключевые моменты истории. Чего стоит победа древних армий?